и в дневнике появляется запись. Сегодня пришли телеграммы, извещающие, что большевики, или как они себя называют, совнарком, должны согласиться на мир на унизительных условиях германского правительства, ввиду того, что неприятельские войска движутся вперед, и задержать их нечем. Кошмар. 12 февраля. Автор дневника ругает большевиков за переговоры с немцами, позабыв, что тремя годами раньше, но в кардинально противоположных целях, сам вынашивал заветную мечту предложить неприятелю заключить мир. Вступая в тайную переписку с Эрни и посылая Протопопова к фон Варбургу, царь и царица отнюдь не интересовались при этом мнением народа. Позабыл и о том, сколько раз за Неманом, Вислой и в Карпатах, особенно наглядно в Галиции, в 1915 году были орудия и припасы, брошены на произвол судьбы, и сколько раз за годы войны России действительно с ужасом пришлось наблюдать, как вражеские армии лезут на пролом, и задержать их нечем. В том же тоне он записывает: «Сколько еще времени будет наша несчастная Родина терзаема и раздираема внешними и внутренними врагами? Кажется иногда, что дальше терпеть нет сил, даже не знаешь, на что надеяться, чего желать». 2 марта. Дальше такие записи. «Сегодня Георгиевский праздник. Для кавалеров город устроил обед и прочие увеселения в народном доме. Но в составе нашего караула было несколько георгиевских кавалеров, которых их товарищи не кавалеры не пожелали подсменить, а заставили идти по наряду на службу даже в такой день. Свобода. 25 ноября. Отрядный комитет стрелков постановил снять с нас погоны. Непостижимо. 3 января 1918 года. Примечание. Подоплека инцидента такова. Общегарнизонное собрание солдат единогласно приняло решение снять погоны старой армии, ношение их впредь запретить. Согласно этому решению, сняла погоны охрана губернаторского дома, предложив Николаю II и Алексею, носившим военную форму, сделать то же самое. Николай воспротивился. Кобылинский стал упрашивать членов отрядного комитета не беспокоить Романовых этим требованием, воздержаться от новых оскорблений и унижений. Солдаты настаивали на своем. Лишь после того, как они пригрозили сорвать погоны силой, Романовы подчинились, но послали жалобу в Москву, в президиум, в ЦИК. После изменений в графике прогулок утром увидели в окно горку перекрытой. Оказывается, дурацкий комитет решил это сделать, чтобы помешать нам подниматься на нее и смотреть через забор. 20 февраля. После прибытия из Омска красногвардейского отряда. Прибытие этой Красной гвардии, как теперь называется всякая вооруженная часть, возбудило тут всякие толки и страхи. Комендант и наш отряд, видимо, тоже смущены, так как вот уже 2 ночи караул усилен, и пулемет привозится с вечера. Хорошо стало доверие одних к другим в нынешнее время. 14 марта. Кобылинский показал мне телеграмму из Москвы, в которой подтверждается постановление отрядного комитета о снятии мной и Алексеем погон. Этого свинства я им не забуду. 8 апреля. Керенского нет, Панкратов на месте. Жизнь в губернаторском доме усложняется. Стол заметно скудеет. Часть прислуги уволена, намечаются новые сокращения. За трик-траком все чаще находит тоска. В этом тусклом, заброшенном в таежную глушь Тобольске вообще нелегко даются ожидания и надежды. Невидимо действуют вокруг губернаторского дома силы избавления. А на другом конце бывшей империи, на юге, собирают монархическую рать Корнилов и Алексеев. Уже завязали бои Каледин и Краснов. Разыгрываются в Тобольске несколько зловещих инцидентов. В церкви Покрова Богородицы перед скопищем прихожан, окружавших царскую семью, дьякон Евдокимов провозгласил многое лето царствующему дому Романовых, перечислив по старорежимной формуле и государя-императора, и государыню-императрицу, и наследника-цесаревича, и каждую...